Между сарайчиком и забором с задней стороны стояла пристройка, в вышину доходившая до крыши и сбитая из досок. Она была такой же длины, как и сарайчик, только уже, футов 6 в ширину. Дверь была с южной стороны и заперта на висячий замок. Том пошел к котлу для варки мыла, поискал там и принес железную штуку, которой поднимают крышку котла. Он взял ее и вырвал один пробой у двери. Цепь упала. Мы отворили дверь, вошли, зажгли спичку и видим, что это только пристройка к сарайчику, а сообщения между ними нет. И пола в сарае тоже нет. И вообще ничего в нем нет, кроме ржавых, никому не нужных мотык и лопат до сломанного плуга. Спичка погасла, и мы ушли, воткнув пробой на старое место, и с виду дверь была опять как следует заперта. Том обрадовался и говорит: «Ну, теперь все хорошо. Мы для него устроим подкоп. Это у нас займет целую неделю». После этого мы вернулись домой. Я вошел в дом с черного хода. Они там дверей не запирали. Надо было только потянуть за кожаный ремешок, чтобы поднять щеколду. Но для Тома Сойера это было неподходяще. Таинственности мало. Ему непременно надо было влезать по громоотводу. Раза три он долезал до половины и каждый раз срывался. И напоследок чуть не разбил себе голову. Он уже думал, что придется это дело бросить, а потом отдохнул, решил попробовать еще раз на удачу и все-таки влез. Утром мы поднялись чуть свет и пошли к негритянским хижинам, чтобы приучить к себе собак и познакомиться поближе с тем негром, который кормил Джима, если это действительно Джиму носили еду. Негры как раз позавтракали и собирались в поле, а Джимов негр накладывал в миску хлеба, мяса и всякой еды, и в то время как остальные уходили, из большого дома ему прислали ключ.